Война на территории Элиана закончилась полной и безоговорочной победой императора. Чужих войск, за исключением разбросанных то тут, то там мелких банд, не осталось. Но за бандами уже начали охоту отряды горных мастеров. Долго им не продержаться. Время разбрасывать камни прошло. Наступало время собирать их. Увидев перед собой возникшего из тумана императора, старый настоятель вздрогнул от неожиданности, но взял себя в руки, с кряхтением встал и поклонился. «Добрый вечер, отец Ардан», — негромко сказал его величество. «Не надо церемоний, садитесь, поговорить надо». «Со мной?» — прищурился старик, опускаясь на скамью. «С вами», — подтвердил император. «Есть несколько любопытных вопросов, которые мне хотелось бы прояснить». Настоятель довольно долго молча смотрел на туманную маску и жевал сухие губы, пытаясь понять, что нужно от него колдуну. После провала карвенского вторжения епископы затаились, не решаясь даже пошевелиться, чтобы не вызвать гнев императора. После откровенного предательства он может не посмотреть, что перед ним священнослужители, и отправить на плаху. «Мне известно, что вы на самом деле генерал ордена даонирцев», — заговорил его величество. «Не нервничайте. Я не собираюсь вас наказывать или преследовать, совсем даже наоборот». «Наоборот?» — изумился отец Ардан. «Что вы имеете в виду?» «Мы вполне могли бы сотрудничать. Я хочу ликвидировать раскол между церковью и государством, возникший за последние 300 лет». «Благая цель», — покивал настоятель. «Вот только достижимая ли?» «Вполне», — заверил его император. «И я вам это сейчас докажу. Но для начала попрошу ответить по возможности на несколько вопросов». «На что смогу, отвечу». «Так вот, мне передали ваши слова о том, что слишком давить не стоит, и о том, что настоящая церковь многое может. Следует ли сделать вывод, что помимо епископов и иже с ними, существует истинная церковь, занимающаяся не борьбой за власть, а тем, что должна была делать изначально? Кто мы такие, чтобы судить о том, что правильно, а что нет?» Скользнула по губам отца Ардана тонкая улыбка. «А церковь? Да, существует». «Очень хорошо», — склонил голову император. «Насколько я понимаю, вы имеете в этой истинной церкви некое влияние». Старик некоторое время помолчал, с досадой глядя на его величество, затем нехотя бросил: «Имею». «Еще лучше. Я хотел бы донести до вас, как представителя истинной церкви, некую информацию, вам, скорее всего, неизвестную». «Вот как?» — приподнялись косматые брови настоятеля. «Внимательно слушаю, ваше величество. Одно только предварительно. Та талантливая девочка работала на вас?» «Это имеет какое-нибудь значение?» В голосе императора слышалась ирония. «Да, вы правы, никакого», — согласился отец Ардан. «Она интересна мне лично. Если поймет кое-какие основополагающие вещи, далеко пойдет». «Об этом позже», — поднял руку повелитель Элиана. «Хочу задать вам очень важный вопрос». «Задавайте». «Знаете ли вы, что около 300 лет назад Святое Писание было подменено еретическим?» В глазах старика загорелся гневный огонек, и он с возмущением уставился на императора. Хотел было что-то сказать, но дыхание перехватило. Далеко не сразу он сумел выдавить. «Такие слова требуют очень веских доказательств, Ваше Величество». «Имеются. Смотрите». Император достал из возникшего перед ним небольшого портала две книги Святого Писания. Одну, относительно новую, отпечатанную в типографии Торсидарского епископата, и древнюю, еще рукописную. Положил их на стол перед настоятелем и вздохнул. «И что?» — удивился тот. «Сравните. Например, на 18-й странице. Последняя ее треть». Подозрительно покосившись на императора, отец Ордан открыл новое писание на указанной странице. Знакомый текст, до последней запятой. Затем сделал то же самое со старым и принялся сравнивать. Уже через несколько мгновений ему стало не по себе. Различия были на первый взгляд невелики, но кардинально меняли сам смысл божественных заповедей. «Гляньте еще 22-ю, 30-ю, 47-ю страницы», — посоветовал его величество. Настоятель так и поступил, и везде было то же самое. Древнее писание сильно отличалось от привычного ему, призывало совсем к иному, к доброте и пониманию, а не жестокой нетерпимости и убийству неверных. Призывало любить ближнего, даже если он отличается от тебя самого. Сердце отца Ордана бешено колотилось, его прошиб холодный пот. Из подмены писания следовало столько страшных вещей, что описать их он не решился бы. Все эти годы, выходит, они служили не Создателю, а Дархоту. Только вот не подделка ли это? От колдуна можно ждать чего угодно. «Понимаю ваши сомнения», — снова заговорил император. «Думаю, в архивах церкви сохранилось достаточно экземпляров Писания, которым больше 300 лет. Сравните нынешние с ними». «Сравню», — недовольно буркнул старик. «И не только я. И коли вы правы, то что? Придется принимать меры. Мы давно готовим возврат исконной лианской религии. Учение великомучеников Ладама и Эскена, вместо обманом всученного нам учения лжепророка Карвена». «Карвена?» — сжал кулаки настоятель. «Вы уверены?» «Полностью. Как только тексты писаний будут проработаны опытными теологами, это станет ясно и вам». «Я займусь этим сегодня же, Ваше Величество». «Но вы сказали, что готовите возврат исконной религии. Что это значит?» «Церковный раскол», — холодно ответил император. «Понимаю, что это не слишком приятно, что, возможно, даже новая гражданская война. Но есть ли иной выход, если я прав?» «Если правы, нет». Вынужден был согласиться отец Ордан. «Кому планируете отдать тиару первосвященника обновленной церкви?» «Человеку, раскопавшему всю эту гадость. Он священник. Больше 25 лет просидел в архивах, проводя свои изыскания». «А с какой стати он ими вообще занялся?» — подозрительно прищурился старик.